Глава 22. В тот же день вечером в той же гостиной сидели трое. Мадам де Ворк, графиня де Бамон, лейтенант галлийской армии Мак де Савьер, представлявшийся капитаном флейта Мирной Атосом, и служанка Жюли. Никакого вина, никаких фруктов, вообще ничего съестного. Все трое сидят в креслах лицом друг к другу и беседуют, не обращая ни малейшего внимания на сословные различия. «Итак, господин Атос, Жюли все же совсем не обязательно знать его подлинное имя. С приобретением каперского патента проблем не будет?» «Ни малейших, графиня. Особенно если я пообещаю более не связываться с перевозкой ситца. Островитяне вначале сами обложили иностранцев непомерной пошлиной, потом удивляются». Почему вдруг всем понравилось ввозить именно его, сбивая спрос на шерстяное сукно? Назовем это компромиссом, который устроит всех. Но что делать с лихими купцами? Откуда возьмется приз, если империя впервые, наверное, за всю историю ни с кем не воюет? А вот здесь есть идея. Жюли, что у тебя? Новости интересные. Служанка и не подумала вставить ваше сиятельство. Кучер баронессы Чандес оказался могуч телом, но слаб головой. Хотя тело — это да. Дорогая, нас не интересуют подробности. Извините. Девушка подчеркнуто скромно потупила глаза. Но их и не случилось. Пока, во всяком случае. Тем не менее, молодой человек оказался достаточно откровенным, чтобы рассказать о главном маршруте своих господ. Вне Лондона и его окрестностей он единственный. Это городишко Уэймут в маркизате Дорчестер, где они владеют домом, больше похожим на маленькую крепость. Во всяком случае, так говорит Фил. «Фил? Кто такой Фил?» — поинтересовался Мак. «Кучер», — служанка пожала плечами. «Мол, странные вы, господа, непонятливые». «Ах, кучер!» — гость ехидно прищурился. «Тогда да, тогда верю. Кучера они такие, все знают, почти как служанки». И с каменным лицом, проигнорировав яростный взгляд Жюли, продолжил. «Что еще интересного поведал этот рыцарь с бруи и подпруги?» «Этот уважаемый джентльмен», — девушка выделила последние слова, — рассказал, что баронесса неравнодушна к мужчинам, особенно к морским офицерам. Согласитесь, господин капитан, так удобно провести время в компании приличного человека, заглянувшего в Уэймонский порт в первый и, возможно, последний раз в жизни. Ведь у истинного морского волка в каждом порту по невесте, не так ли? «Морских офицеров, говоришь?» Графиня прервала разгоравшуюся перепалку. «У которых можно узнать и про груз, и про дату отплытия, и про порт назначения, между прочим. Серж, что думаешь?» Ответ был очевиден. «Познакомлюсь, очарую, соблазню. Готов действовать, ваше сиятельство. И к разговору с Шурином готов. Не страшно? Герой. Готов погибнуть во цвете лет. Жаль, что бессмысленно. Где гарантия, что эта валькирия решит напасть именно на Мирный, от которого уже получила по зубам?» Де Савьер враз поскучнел лицом. «Так что ж делать? Ведь самый лучший вариант. Что, я не очарую ее, что ли? Да?» «Да», — графиня перебила, не желая раскрывать перед Жюли магические способности этого героя. «Мысль хорошая, но непродуманная. Во-первых, как ты собрался знакомиться? Точнее, где? Ладно, перегонишь ты Мирные в этот долбанный Уэймунд. Какой черт тебе сказал, что ты ее там вообще найдешь? Будешь шляться по городу со словами: «Ах, где здесь баронесса Чандес? Так хочу ее трахнуть, что зубы ломит и прям в штанах тесно». «Шляться? Черт, трахнуть! Ваше сиятельство, я сражен вашим высоким слогом». Де Савьер поудобнее развалился в кресле. «А если по делу, то надо, чтобы Жюли запрятала где-то в баронской карете один камушек и пролила на пол жидкость из одного пузырька за день до поездки. Остальное — мое дело. «Надеюсь, собаки за баронессой после этого бегать не начнут?» Графиня вспомнила, как пару лет назад некий полицейский сержант, желая проследить за одной девицей, нанес на башмаки красотки собачью течку, после чего сбежавшихся со всей округи кобелей пришлось отгонять палками. Судя по мелькнувшей улыбке, де Савьер тоже знал эту историю. «Нет, конечно, я все-таки кое в чем посильнее Шурина. А во-вторых, ты сказала «во-первых», а во-вторых что?» «Во-вторых, мой друг, у баронессы должна быть абсолютная уверенность в успехе». «Мне кажется, или у тебя уже есть идея на этот счет? Так что ты предлагаешь?» «Слушайте». Через три дня на рейде у Эймунда встал флейт мирный. Под флагом островной империи, как и положено каперу, но и с тем же выпилом галлийского купца Ферье, все еще имеющего права на этот корабль. С элегантными обводами, лишь недавно введенными в практику на лучших верфях Зеландии, ярким корпусом, краску с которого еще не успели слезать злые океанские волны. Красавец! Если бы не мачты. Точнее, одна, главная, грот, на которой не было стакселя. Прибывшим на корабль портовым чиновникам было заявлено, что корабль с грузом ситца следует в столичный порт. Разгружаться в Эймунте не будет, потому процедура таможенного оформления не требуется. Причина прибытия — поломка стакселя. Необходим ремонт? Нет, помощь порта не нужна. Ремонтироваться экипаж будет своими силами. Да, капитан рассчитывает закупить стеньгу в порту. Да, он просит разрешения для себя и команды на выход в город на время ремонта. Пошлина будет уплачена. Копия судовой роли представлена. После завершения формальностей на пирс у Эймонского порта вступили 5 матросов и 2 офицера. Матросы и старший помощник направились к ближайшим складским зданиям, среди которых вроде бы размещалась и плотницкая мастерская, а капитан, одетый в свой лучший костюм, пошел в город. Яркое майское солнце, легкий ветерок, гонящий на берег невысокие волны, запах туи и только что распустившихся роз, смешанный со свежим соленым морским воздухом и почти что перебивающие ядреные портовые ароматы. Среди пестрой толпы моряков, небогатых портовых клерков, работяг, нищих и проституток, молодой капитан выделялся и подчеркнутой вальяжностью походки, и уверенным взглядом человека, твердо знающего, что сегодня мир принадлежит именно ему. Дамы, которые встречались тем чаще, чем дальше он отходил от порта, смотрели заинтересованно, привычно мгновенно оценивая дорогой материал олиповатого, шитого золотой нитью зеленого камзола и оранжевого плаща, украшенную золотой вышивкой перевязь и огромное белоснежное страусово перо на синей широкополой шляпе, но тут же теряли интерес. Ибо этот типичный сын богатого купца, при деньгах, но без хоть какого-то понятия об элегантности, почему-то предпочитал смотреть себе под ноги, а не на них, таких симпатичных и часто незамужних. Дурак и невежа — одно слово. А он продолжал свой путь, немало не заботясь о производимом впечатлении. И путь этот удивил бы любого, кто решил бы его проследить. Капитан, очевидно, шел, не имея перед собой какой-либо ясной цели. Так мог идти путешественник, решивший ознакомиться с городом. По узким улочкам, сворачивая, иногда возвращаясь назад, заглядывая в переулки до тупики, и вовсе не интересуясь стоявшими вокруг домами, многие из которых обязательно привлекли бы внимание ценителя архитектуры. Да, еще этот маршрут мог бы напомнить бег охотничьей собаки, ищущей спрятавшегося в густой траве фазана. Но заинтересоваться молодым человеком никому не пришло в голову. Портовый город. Мало ли сюда чудаков приезжает. А сходство с охотничьей собакой и впрямь оказалось немалым. Вот в какой-то момент капитан остановился и поднял голову, словно почуяв добычу. Потом уверенно бросился вперед быстрым шагом, почти бегом, иногда путаясь в кривых улочках, но точно зная, куда направляется. Не есть. У обочины довольно широкой, возможно, главной улицы города, стояла карета. Та самая, которую очень аккуратно, чтобы не привлечь внимание окружающих, 2 дня назад показала очаровательная Жюли. Карета барона Чандеса. Вот и знакомый герб. Непонятная золотая птаха и хитромудрый узел на изумрудном поле, разделенные серебряным вилообразным крестом. В тонкостях геральдики капитан был откровенно не силен, зато неплохо разбирался в магии, позволившей отыскать карету с вложенным в нее очаровательной Жюли амулетом-меткой. Мгновенно подготовить заклятие. Но только подготовить. Хорошо, если сейчас появится госпожа, а если господин? Нет уж, отбиваться от воспылавшего неземной страстью мужика совершенно не хочется. Другое дело — дама. И то заклятие должно лишь зажечь первый интерес, а дальше придется завоевывать сердце замужней женщины самому. Ну как, немного магии и тогда не помешает, но только чуть-чуть. Чтобы чувства красавицы были искренними, иначе вся затея провалится к демоновой матери. Да, и лучше не думать, какие это будут чувства. Опаньки, отлично. Баронесса Чанды с собственной персоной следует к экипажу. Грациозной походкой бывалого боцмана, небрежно раздвигая встречных легким движением широких плеч. Запасть на такую нимфу можно только после годового плавания и при полном отсутствии конкуренток. Впрочем, что там за брошь на крепком правом плече? Свечение вокруг нее уж больно знакомое. Ну-ка, ну-ка. Точно. Хитра прелестница. Любовный амулет надела. На истинного дворянина подействовать не должен, но много ли среди капитанов истинных дворян? Ну, держитесь, мадам. Произнесенное тихим шепотом заклятие, незаметный для окружающих взмах левой кисти. И баронесса замерла, оглянулась, словно впервые оказавшись в этом месте на этой улице. «Вы что-то ищете, сударыня? Я чем-то могу вам помочь?» Растерянный взгляд только что проснувшегося человека. «Но нет, сударь, благодарю вас. Еще взгляд, еще. Действует заклятие. Или оно и не было нужно? Кажется, нас и без него оценили. Впрочем, не могли бы вы помочь дойти до кареты? Что-то голова закружилась. Вы позволите опереться на вашу руку?» «Разумеется, прошу». «Мать Господня, да она свой амулет запустила. Да еще какой! Молотобоец в юбке. Куда там, красавица? Элегантно, грациозно, а пахнет так, что думать рядом с ней можно только о ней. Попал». «Так-так-так, остатком разума вспоминаем. Я маг. Меня 10 лет учили. Любовный амулет делается... Какой черт делается? Бороться с ним как? А, ага. Значит, очистить мысли от этой лапочки. Такой... Нет, от ведьмы. Только так, для начала представить, что она ведьма. С длинным носом, корявыми руками, такими белыми, легкими, ласковыми. Нет. Черт. Контрзаклятие. Так-так и вот эдак. Ну, слава спасителю, вспомнил. Уф, пронесло. Что с тобой, дорогой? Ты меня слышишь вообще? Ну, ситец у тебя, еще что, еще? А мы, собственно, где? Комната с маленьким мутным окошком, через которое кое-как проходит свет, но разглядеть, что снаружи, решительно невозможно. Грубо сколоченный стол, на котором открытая бутылка вина, недопитые бокалы, грубо нарезанный сыр, крутой аромат которого напрочь перебивает все остальные запахи. И кровать, как центр мироздания. Большая, слегка помятая, застеленная не очень свежим, хотя и не грязным бельем. Это как же мы здесь оказались? И что уже успели? Судя по одежде, немногое, но все же. Во всяком случае, груди у дамы сверкают обворожительно, не оставляя и тени сомнения, к чему дело идет. Плохо, господин маг. Низко и недостойно забывать азы теории. Одно оправдание. Практикой борьбы с амурными амулетами спаситель вас как-то не обеспечил. Короче, пора валить. Ну же, не останавливайся. Сказано с придыханием, можно сказать, страстно. Женские руки спадают с плеч, скользят вниз, вниз, гладят самое дорогое. Ой, любовь моя, как же тебя зовут, черт возьми? Извини, но надо бежать. Дела, дела. Баронесса замирает, что дает возможность застегнуться. Не везде, но хотя бы главные пуговицы. И ходу, ходу, чтобы уже на лестнице этого вертепа расслышать. Скотина! Порву мерзавца! Жиль, хватай его! Выход на улицу перекрывает гигантская тень. И впрямь могуч, гад. Любого винтом скрутит. Кроме мага, слава богу. Удар кулаком, усиленный лишь слегка, чтобы не покалечить бедолагу, открывает путь к свободе. И бегом! Сзади слышен милый топоток дамских башмачков. Не дай бог догонит. Что дальше? Все просто. Вниз, к морю. Точнее, в порт, куда и должна вести эта улица. Разворачивай! За ним! Догнать! Ну, это вряд ли. Баронская карета не бочка золотаря. Так просто ее не развернешь. А мы пока по булыжной мостовой, мимо жилых домов, таверны и веселых заведений, вперед, вперед, но не слишком быстро, чтобы и преследователи нас не потеряли. Демон, от выбоин никакая магия не спасает. Локтем приложился, но хоть не лицом, поднялся и дальше. Угу. Послышался звон подков и стук колес. Ну-ка, догоняют? Ничего, не страшно. Вот и портовые ворота. Сюда экипаж не пропустит. Что? Пропустили? Точно, это же карета шерифа. Бежать! Фух, знакомый причал, знакомая шлюпка. Ну, братцы, навались, ломай весла. Сев рядом с рулевым, де Савьер снял шляпу, достал из кармана белоснежный платок и промокнул пот с лица. Жарко сегодня. Очень жарко. Особенно после такого вот забега на не очень длинную дистанцию. «А что, преследовательница?» — обернулся. Баронесса стояла на пирсе, сложив руки на груди, и не отводила взгляд от удаляющейся шлюпки. Недолго, видимо, пока не продумала план мести, немедленный и беспощадный, мерзавцу, осмелившемуся оскорбить ее в самых приятных чувствах. Затем развернулась, и уверенной походкой человека, знающего, что и как он будет делать в ближайшее время, отправилась к карете. Ну и отлично. Права была Адель. Женщина может проигнорировать крупный куш, но спустить бегство из спальни в последний момент — никогда. А уж если эти две причины совпали, вместе скоро и страшно можно быть уверенным. Так что спокойно поднимаемся на борт. На берегу никто не остался? Все на месте? Тогда по местам стоять, якорь сниматься. Блин, бизань поднять. Право на борт. Форт внезапное отплытие Мирного проигнорировал. Сказался либо гордо развивающийся над кораблем имперский флаг, либо отдельная просьба баронессы Чандес, с нетерпением стремящейся к скорой встрече с неверным любовником на морском просторе. Вовсе не таком бескрайним, как это часто представляется сухопутным крысам. Без грот стенги, с освобожденной для ремонта от парусов грот мачтой, флейт лениво переваливался по широким волнам, уходя на Зюитвест, от оказавшегося негостеприимным у Эймонского порта. Не быстро, но лучше уж так, чем тратить время на объяснение с портовой администрацией. А в том, что разгневанная жена шерифа запросто создаст самые невообразимые неприятности, капитан не сомневался ни на мгновение. Как и в том, что размениваться на юридическую казуистику решительная женщина не станет. Зачем? Куда интереснее захватить дорогой груз, утопить команду, а негодяя капитана умертвить каким-нибудь особо неторопливым и занимательным способом. Нет, правда, корабли в Ла-Манше исчезают нередко, но вот то, что морским разбоем занимается леди Чандес на некой шибеке, не звучало ни в одной самой нелепой сплетни. А уж сколько их ходило по свету, включая страшную сказку о летучем датчанине. Так что конец невезучей команде Мирного, да и самому кораблю, предписывался один. Ну да, вон она, шибека, мчится с Норда на горизонте. Хитрая. Та самая, о веселой встрече с которой и рассказывала графиня де Бомон. Под косыми парусами, даже не помогая себе веслами. Зачем? Без гротовых парусов флейту деваться некуда. «Интересно, они предложат нам сдаться?» Богельбер задал вопрос, не отрывая взгляда от пиратского корабля. «Все-таки у нас обоих имперские флаги?» Словно услышав, с шибеки ответили. Носовая пушка рявкнула. Недолет. Примерно в полкабельтова. Не опасно, но намерения атакующих обозначены предельно ясно. Жертва опознана, и давать ей спуску, как в прошлый раз, никто не собирается. «Открыть порты! Пушки к бою!» — командовал старший помощник. Капитан, словно завороженный, смотрел на вражеский корабль. По крайней мере, так казалось со стороны. Еще один выстрел. Тоже недолет. Мирно идет своим курсом, даже не пытаясь уклониться от боя. «Приготовиться к отражению абордажа с левого борта!» Команда верная, но капитан лишь пожимает плечами. До шибеки миля. 8 кабельтовых. 5. Носовое орудие стреляет постоянно, но все время мимо. Словно пиратских канониров дружно поразило косоглазие. Но долго такое безобразие продолжаться не может. 3 кабельтова. Шибека делает поворот, становясь бортом к жертве. Залп. Корабли стреляют одновременно, но с разным результатом. У шибеки по борту 16 пушек, у флейта только 8. Да, мощнее, 8-фунтовые против 4-фунтовых, но проломить борт с первого выстрела не могло ни одно из них. Поэтому огонь велся поверху, чтобы сбить рангоут, обездвижить противника, превратив его в неподвижную мишень. Однако пиратские ядра рвут паруса, снасти, но рангоут цел. А вот залп Мирного снес фок-мачту шибеки да так удачно, что, падая, она запутала такелаж грот мачты. Если бы расстояние между кораблями было побольше, если бы у шибеки не было весел, или если бы она была вообще плотом. Увы, ее экипаж свое дело знал. Зазвучали команды, застучали топоры, и вот сбитая мачта отправляется за борт. Выдвигаются весла, и погоня продолжается. Вновь грозно, хотя и также бесполезно стреляет носовое орудие пиратов. По-прежнему не меняет курс флейт. И все так же капитан безучастно смотрит на маневры пиратов, ни разу не взглянув на собственный экипаж. Смахнул со лба пот. Любому юнге понятно, что отверни именно сейчас, встань к противнику кормой, и 2 12-фунтовые пушки, что ждут своей очереди прямо под капитанской каютой, запросто решат исход боя, проделав парочку дырок на уровне ватерлинии вражеского корабля. Но нет, курс тот же, ситуация та же. С другой стороны, пираты тоже помнят о преподнесенном им в прошлую встречу сюрпризе. Потому обходят флейт по широкой дуге, не щадя рук и спин, налегая на длинные весла. На их стороне скорости наверняка численное превосходство. Им главное — дорваться до абордажа. Сколько их? 100 человек? 200? В прошлый раз от них удалось отбиться, но что будет сейчас? Мушкеты заряжены, готовы к бою, но и пираты вооружены не хуже. Шибека нагоняет, обходя Мирный с левого борта, стараясь отрезать от ветра. «Пушки готовы?» — капитан впервые поинтересовался у Богельбера ходом боя. «Да, заряжены ядрами». «Тогда лево на борт и беглый огонь. целится по палубе гребцов. Далеко. Не попасть, да и не факт, что удастся проломить борт. Надеяться на чудо, что хоть одно ядро залетит в гребной люк, но он капитан. «Лево на борт! Левый борт, беглый огонь!» Помимо де Савьера, на обоих кораблях только Буагильбер, истинный дворянин, способный видеть проявление магии. И он видел, как беззвучно сверкали в воздухе алые, незаметные для обычных людей молнии. И вражеские ядра отклонялись, а то и вовсе безвольно падали в воду. Зато свои летели точно туда, куда и надо было этому молодому человеку, вовсе не богатырского сложения. Вот и сейчас пушки загрохотали в разнобой, словно канонирами были новички, впервые ступившие на борт корабля. Впрочем, для новичков стрельба велась как-то слишком быстро. До команды «Право на борт», вернувшей мирный к прежнему курсу, каждое орудие успело сделать по два выстрела. И ни один не пропал даром. Что уж там наколдовал капитан, Буагильбер не знал, но у пиратов весла правого борта дружно прекратили грести, развернув шебеку и фактически положив ее в дрейф. «Поворот фор-де-винт! Беглый огонь с правого борта!» «Без грота!» — ахнул Буагильбер. «Помилуйте, капитан, не дай бог, спаситель еще и Бизань повредим!» «Демон!» — стоявший у левого борта де Савьер грохнул кулаком по планширю. «Надо добить их правый борт, снести оставшиеся мачты!» «Приготовиться к повороту! Поворот оверштаг! Канониры на правый борт!» Флейт неторопливо развернулся и лег на встречный курс, подойдя почти на расстоянии пистолетного выстрела к расстрелянному борту шебеки, команда которой судорожно пыталась восстановить управление кораблем. Но позволять им такое никто не собирался. «Готовы, капитан?» Вопрос был задан в полголоса, чтобы даже рулевой не расслышал. И после утвердительного кивка новая команда. «Правый борт! Огонь!» Шесть пиратских пушек успели выстрелить, порвав паруса и повредив такелаж. Но восемь орудий флейта перемолотили грибную палубу шебеки, смешав части человеческих тел с осколками весел и грибных банок. Буагильбер лишь отметил две магические вспышки, успевшие отклонить два наиболее опасно пущенных ядра противника. «Мушкетеры, на бак! Поворот оверштаг!» В этот раз флейт произвел поворот почти вплотную, подойдя к пиратскому кораблю. Казалось, еще немного, и пиратам удастся закинуть абордажные крючи, намертво сцепив борта. Перевести бой в рукопашную схватку, где, как им казалось, они были непобедимы. «Бросай кошки!» — прозвучала с вражеского корабля команда, отданная женским голосом. «Где она?» «Да вон же!» «Стоит на шкафуте, криком, пинками и кулаками стремится восстановить порядок. Ну-ну, красавица!» «Мушкетеры! Огонь!» Трое пиратов решились высунуться под выстрелы, чтобы метнуть абордажный крюк. Одного отбросила пуля, двое других не добросили. Опытный Буагильбер сумел удержать дистанцию. И уже когда мирный повернулся к шебеке кормой и отошел на кабельтов, «Кормовые! Первое! Огонь!» Выстрел. Алая вспышка, видимая только Буагильберу, и срезанная под корень падает фок-мачта. «Второе! Огонь!» И рушится Бизань. Все, противник обездвижен. Но сломлен ли? На шебеке спустили флаг, показывая, что сдаются. Ну-ну, с их-то численным перевесом, как бы победа не превратилась в поражение. «Причесать их шрапнелью», — поинтересовался старпом. «Ни в коем случае. Нам нужен законный приз. Впереди полноценное следствие, которому ближе эти островные мерзавцы, чем мы, пусть и купившие каперский патент. Будет и заклятие правды, через которое и нас пропустят обязательно. А потому все должно быть сделано по закону, хотя бы формально. Поднять сигнал, команде спуститься в трюм, принять на борт призовую команду». На шебеке началось движение. Взлетели клинки, прозвучали выстрелы. Все ожидаемо. Пираты захвачены с поличным, так что конец их не поражает разнообразием вариантов. Но посмотреть, чем дело кончится, даже интересно. Где там досточтимая баронесса? Ого, собрала вокруг себя с десяток бойцов и решительно пробивается к шлюпкам. Бежать собрались? Да ради бога. Рыцари с дамами не воюют. А для суда хватит и тех обормотов, что останутся на корабле. Или они все бежать решили? Нет, джентльмены, так дело не пойдет. Вы еще показания суду дать обязаны, чтобы ни у кого сомнений не осталось, что приз был захвачен именно у пиратов, пусть и поднявших флаг островной империи. Господин Буагильбер, будьте любезны, прикажите дать парочку выстрелов по палубе этого корыта. Кажется, там кто-то не понял нашей просьбы. Старпом только вздохнул. Ну, прямо не корабль, а парижский салон, утонченный и изысканный. Но команду отдал, и две пушки, дружно рявкнув, положили конец пиратской дискуссии. Попутно разнесли в щепки две шлюпки, приготовленные к спуску на воду. «Извините, леди, но наша встреча становится неизбежной». Впрочем, в этот раз как раз де Савьер ошибся. Когда под дулами мушкетов пираты спустились в трюм, на палубе осталась лежать баронесса Чандес с перерезанным горлом. Остановившимся взглядом, пытаясь рассмотреть что-то очень важное среди высоких белоснежных облаков, затягивающих лазурное небо. Убили ее по ее же приказу, или кто-то решил свести последние в жизни счеты, навсегда осталась тайной, которую никто даже не попытался прояснить. По прибытии в лондонский порт пленные пираты были отправлены в тюрьму, а уже через пару дней развешаны вдоль дороги, соединяющей порт и столицу. Густо, но не настолько, чтобы поразить привыкших к подобным картинам добрых лондонцев. А еще через неделю к этим, начавшим изрядно пованивать телам, присоединился и сам барон Чандес, уже бывший уэймундский шериф. Имперский суд подтвердил свою репутацию скорого и правого. Пиратская шебека была признана законным призом, приобретена казной. Владелице мирного была выплачена причитающаяся часть стоимости, тут же ушедшая на оплату вступительного взноса в гильдию лихих купцов.